Глава 16. «Прошло 3 дня, Исмаил», — медленно проговорил Сумени. «3 дня. Ты еще в Пехлеви». «Но выслушайте меня», — воскликнул Исмаил. «Прежде чем отправляться в Дагестан, я должен был кое-что выяснить, навести справки. Никаких точных данных о вине Шамсиддина халифа у нас нет». «Какие тебе еще нужны доказательства?» — спросил Сумени. «Я сказал, его надо обезвредить. Тебе этого мало? Мое слово тебе кажется недостаточным поводом для того, чтобы отправляться в Дагестан». «Ну, выслушайте меня», — повторил Исмаил. «Причины гибели сторожевого катера по-прежнему остаются невыясненными. Никакой твердой уверенности, что в этом виновен Шамсиддин, у нас нет. Если это его рук дело, как он смог все осуществить? Это же коротышка! А команда сторожевика – 20 хорошо вооруженных и обученных моряков-пограничников». Сумени наклонил в раздумье голову. Исмаил почувствовал себя немного увереннее. «Еще я выяснил, – продолжал Исмаил, – что Шамсиддин – настоящий профессор теологии. У него на самом деле много научных работ, 3 монографии. Мне прислали эти книги из Тегерана. Там на них фотография, вот, смотрите». Он вытащил из портфеля и положил на стол перед старым шиитом книгу. «Видите, это действительно он». Исмаил полез в портфель, вытащил оттуда ксерокопию паспорта курда, подал ее Сумени. Тот некоторое время вглядывался сначала в портрет на задней обложке книги, затем в скопированное с паспорта изображение курда. Сомнений не оставалось. Это было одно и то же лицо. «Во всем этом деле есть только один подозрительный факт. Катер, на котором плавает Шамсиддин, куплен в Саудовской Аравии. Доставлен в Пехлеви на специально для этой цели арендованном в Эль-Хубаре вертолете». «Американцы любят швырять деньги на пустые дела», — сказал Сумени. «Кстати, мои люди выяснили, катер застрахован. Так что, если с его суденушком что-нибудь случится, Шамсиддин не останется в накладе». «Случиться должно не с его суденушком, а с ним», — жестко перебил его Сумени. «Прошло 3 дня, а ты еще в Пехлеви». «Истинная правда», – отвечал его помощник. «Но я думаю, время у нас еще есть. Каспий – не Персидский залив. Выхода в мировой океан оттуда нет. Никуда Шамсиддин за своим катером из него не денется». «В устье Волги, я думаю, он не сунется. Для русских человек с американским паспортом – нежеланный гость. Плавать в море он все время не сможет. А на побережье мы его подкараулим. В Азербайджане у меня есть надежные люди, на которых можно положиться».